я вспоминала другой каталонский праздник — День святого Джорджа Георгия, 23 апреля, когда, по преданию, святой Джорджи победил дракона. И в тот день принято дарить подарки. Женщины дарят мужчинам книги, а мужчины — женщинам розы. И улицы заполнены книжными и цветочными лавками, а воздух напитан тонким ароматом роз. «Мы назначили дату свадьбы», — поделился любимый событием с семьей, когда мы сидели в кафе и пили прохладительные напитки. «На неделе мы получили ответ из регистра Севиль. Наши документы в порядке, мы можем отправляться в мэрию и назначать дату свадьбы. Официального документа разрешения на женитьбу мы еще не получили. Его подготовят к середине июня и передадут, как сказала служащая, прямо в мэрию. Но нам выдали временный документ, с которым мы отправились в мэрию, выбрали день торжества и заказали музыку. Заполнили специальную анкету, в которой оговорили, как бы нам хотелось провести церемонию. Семья принялась нас горячо поздравлять. Будущая невестка оживленно стала прикидывать, какое платье надеть ей на свадьбу. А я, вспомнив, как в итоге разрешился мой вопрос с национальностью, рассмеялась. На том временном документе, который мы отнесли в мэрию, черным по белому было написано, что я русская. Место рождения — город Запорожье, Россия. Вот так, не справившись с такой головоломкой, как несоответствие моей национальности месту рождения, испанские чиновники решили ее по-своему, одним росчерком пера подарив славный украинский город Запорожье России. Красота требует жертв. Вчера купила крем-уход «Сияние» Эльсеф для волос, которого, как заявляет реклама, я достойна. Намазала волосы на ночь. Запах понравился не только мне, любимому, но даже коту. Запахи для меня значат очень много. И я мысленно поставила плюсик в пользу чудо-крема. А поскольку волосы, помимо вкусного запаха, приобрели еще и довольно приятную на ощупь мягкость-гладкость, то уходила спать я совершенно счастливая, чувствуя себя богиней красоты. Рассматривать обещанный рекламой зеркальный блеск волос я собиралась утром при дневном свете. Утром в ванной я обнаружила, что все мои ладошки покрыты нежным слоем перламутра. Блестят, переливаются протеином жемчуга, усиленным сиянием. Так. Я нахмурилась и придирчиво уткнулась в зеркало, силясь рассмотреть в неярком освещении блеск своих налореаленных волос. Но, похоже, освещение и впрямь было слишком тусклым, потому что каких-то разительных перемен со своей шевелюрой я не заметила. В ванную вошел сонный молодой человек и с любопытством поинтересовался, что я рассматриваю в зеркале. «Да вот, смотри, как блестят!» — кокетливо продемонстрировала ему сияющие ладошки. И только хотела добавить, что я теперь как блестящий брульянт, и что я этого достойна, как любимый, недолго думая, выдал мне свой комплимент. «Ты как с карнавала!» Я не успела обидеться, потому что в этот момент увидела сияющие перламутром щеки, лоб и нос любимого, а также его черную футболку, щедро посыпанную лореалевским протеином жемчуга, сулившим по рекламе последний блестящий штрих. «Ты тоже как с карнавала!» — вздохнула я, уже почти приняв ту мысль, что весь гламурный блеск, который очень хотелось выдавать за натуральный, осыпался за ночь. «Спасибо, что не с волосами!» Кружевная мечта. Сегодня вечером я иду на свидание со своей мечтой. Нервничаю и волнуюсь, поглядываю на часы и в ожидании вечера пью чай, почти не чувствуя его вкуса. Мое волнение растет по мере приближения часа икс. Щеки полыхают при мысли, что я вновь увижу его. Терзают сомнения. А не ошиблась ли я? Действительно ли это то, что мне нужно? Но тут же одергиваю себя. Нет-нет, это не может быть ошибкой. Это влюбленность с первого взгляда. Мое сердце лихорадочно засуетилось, лишь только я увидела его. Думаю о нем и рассеянно лью воду из чайника мимо чашки. «Наташа, что с тобой?» — недоуменно спрашивает молодой человек, от которого не укрылась моя нервозность. «Нет-нет, ничего», — невинно улыбаюсь я и бросаю нетерпеливый взгляд на часы. «Скоро ли уже? Это мой секрет. Мне и хотелось поделиться с ним, но нельзя, нельзя».